В тот выходной я забежала к маме совсем ненадолго. И вряд ли бы запомнила сам день, если бы не одно событие. Обычно мы садились на кухне у окна, где было больше света для шитья и где мы проводили много времени вместе, пока я не пошла работать в Ривертон. В тот день, однако, мама встретила меня у дверей и провела в крохотную гостиную сразу за кухней. Я заподозрила, что она ждет кого-то еще, потому что мы заходили в гостиную только во время визитов важных лиц, вроде доктора Артура или священника. Я сразу заметила, что мама постаралась прибраться там как можно лучше. На прикроватном столике стояла ее любимая ваза, подарок бабушке, белая, с тюльпанами. В ней гордо торчал букет подвядших маргариток. А подушка, которую она обычно подкладывала под спину во время шитья, теперь, хорошенько взбитая, лежала на диване и старательно делала вид, что всю жизнь служила только для украшения. Комната блистала идеальной чистотой. После стольких лет работы горничной мама отлично знала, что такое уборка. Но была гораздо меньше и беднее, чем мне помнилось. Желтые стены, такие яркие когда-то, выцвели и словно бы покосились, так что только старый вытертый диван да стулья удерживали их от падения. Картины с видами моря, вдохновлявшие мое детское воображение, потеряли очарование и казались старыми и безвкусными. Мама принесла чай и села напротив. Я оглядела, как она наливает его в чашки. «Две». «Значит, больше никого не будет. Уборка, цветы, подушка. Все это для меня?» Я взяла предложенную чашку и заметила на краю маленькую щербинку. Мистер Гамильтон такого бы и не потерпел. В Ривертоне не было места битой посуде, даже для слуг. Мама обхватила чашку двумя руками, и я увидела, как искривились ее пальцы. «С такими руками много не нашьешь». Я гадала, давно ли это с ней, и как же она теперь зарабатывает на жизнь. Каждую неделю я отдавала ей часть жалования, но этого явно было недостаточно. Попытавшись осторожно расспросить ее, я услышала. «Не беспокойся, мне вполне хватает». «Почему ты ничего не говорила? Я могла бы отдавать тебе больше». «Мне все равно не на что тратить». На усталом лице мамы отразилось сомнение. Она явно колебалась, но потом решительно вздохнула. «Нет, Грейс, ты и так делаешь для меня все возможное. Незачем тебе расплачиваться за мои грехи. Не твоя эта забота». «А чья же еще?» «Ты, главное, не повторяй моих ошибок». Я собралась с духом и осторожно спросила: «Каких ошибок, мам?» Она сжала губы и отвернулась. Я молча ждала, сердце колотилось как бешеное. Неужели мама наконец-то откроет мне тот секрет, что стоял между нами, сколько я себя помнила? «Всяких», — сказала она в конце концов, снова поворачиваясь ко мне. И тут же сменила тему. Стала расспрашивать о доме, о семействе. Все как обычно. А чего я, собственно, ожидала? Что мама вот так вот вдруг изменит своим привычкам? Поток тяжких откровений, которые объяснят мамину желчность и раздражительность, так долго мешавшие нам стать ближе друг к другу? Наверное, именно этого. Что ж, я была молода, и это единственное, что может меня извинить. Однако я рассказываю были, а не сказку, поэтому ты не удивишься, узнав, что ничего такого не произошло. Я лишь проглотила горький комок разочарования и рассказала ей про погибших, не в силах побороть чувство собственной исключительности от причастности к жизни хозяев. Сначала майор. Мрачный мистер Гамильтон держит в руках телеграмму с черной каемкой. Пальцы Джимаймы дрожат так, что она не может вскрыть ее. А потом, всего лишь через день, лорд Эшбери. Мама отставила чашку и медленно покачала головой, жест, подчеркнувший ее длинную, тонкую шею. «Это я уже слышала. Только не знала, верить или нет. У нас в деревне любят посплетничать». Я кивнула. «Так отчего же умер лорд Эшбери?» «Мистер Гамильтон говорит, что это был удар. Да и жара виновата». Мама размеренно кивала, втянув щеки. «А что говорит миссис Таунсенд?» «Что это ни то, ни другое. Говорит, что он просто-напросто умер от горя». Я невольно понизила голос, подражая благоговейному тону кухарки. «Что смерть майора разбила сердце его светлости? Пуля, попавшая в грудь сына, унесла с собой все мечты и надежды его отца». Мама невесело улыбнулась, продолжая медленно покачивать головой и не отводя глаз от морского пейзажа на стене. «Бедный, бедный Фредерик», — пробормотала она. Я страшно удивилась и поначалу решила даже, что не расслышала. Или мама ошиблась, назвав не то имя, потому что фраза ее не имела смысла. «Бедный лорд Эшбери», «бедная леди Вайолет» и «Джемайма бедная». «Но Фредерик?» «За него не волнуйся», — сказала я. «Он может унаследовать дом». «Не в деньгах счастье, моя девочка». Я терпеть не могла, когда мама начинала говорить о счастье. Поговорка в ее устах приобретала какой-то издевательский оттенок. Кто угодно мог давать такие советы, только не мама с ее тоскливыми глазами и пустым домом. Не будто делали замечания за проступок, которого я не совершала. «Ты это лучше Фенни скажи», — грубовато посоветовала я. Мама нахмурилась, и я вспомнила, что это имя ей незнакомо. «А, я и забыла, что ты ее не знаешь», — почему-то обрадованно сказала я. «Это воспитанница леди Клементины. Она рвется замуж за мистера Фредерика». Мама недоверчиво посмотрела на меня. «Замуж? За Фредерика?» «Фенни уже который год его обхаживает», — кивнула я. «Выходит, он ей предложение не делал?» «Нет, но это лишь вопрос времени». «Кто тебе сказал?» «Миссис Таунсенд». «Нет», — покачала я головой, — «Нэнси». Мама заметно расслабилась и даже смогла улыбнуться. «Сама не знает, что она говорит, твоя Нэнси. Фредерик никогда не женится. После смерти Пенелопы». «Нэнси всегда все знает». Мама скрестила руки на груди. «А сейчас ошибается». Ее уверенность раззадорила меня, будто я не в курсе, что происходит в Ривертоне. «А миссис Таунсенд с ней согласна», — заспорила я. «Говорит, что леди Вайолет одобряет этот союз. И хотя на вид мистер Фредерик не очень-то слушает мать, но на деле он никогда не мог пойти против нее». «Да», — согласилась мама. Улыбка ее увяла. «Да, не мог». Она отвернулась и засмотрелась в открытое окно. На каменную стену соседнего дома. «Хотя мне всегда казалось, что он не женится вновь». Теперь голос ее звучал неуверенно, и мне стало стыдно за свое желание поставить ее на место. Маме, наверное, нравилась эта Пенелопа, мать Ханны и Эмилин. Точно нравилась. Иначе чем объяснить ее упрямое желание, чтобы мистер Фредерик никогда не женился вновь? И уныние, когда я попыталась доказать, что свадьба неизбежна. Я накрыла ее руки своими. «Ты права, мама. Может, я и зря болтаю. Пока еще толком ничего не известно». Мама не ответила. Я прижалась к ней. «Тем более, что мистера Фредерика никак не обвините в нежных чувствах к Фенни. Он даже на свой кнут смотрит с большим удовольствием». Я пыталась подлизаться к маме и обрадовалась, когда она повернулась и посмотрела на меня. И удивилась. В лучах полуденного солнца мамины щеки порозовели, глаза позеленели, и она стала почти хорошенькой. Я никогда раньше так о ней не думала. Аккуратная, да, подтянутая, но хорошенькая. Я вспомнила слова Ханны, ее рассказ о фотографии, и еще больше захотела увидеть снимок своими глазами. Понять, какой была та мама, симпатичная, добрая девочка, которую так тепло описывала Ханна и с такой любовью вспоминала миссис Таунсенд. «Фредерик всегда любил ездить верхом», — сказала она, ставя чашку на подоконник. «А потом поразила меня». Взяла мою руку в свои и погладила твердые мозоли на ладони. «Расскажи мне о своих новых обязанностях. Судя по мозолям, нелегко тебе приходится». «Да нет, все не так уж плохо», — тронутая непривычной заботливостью, ответила я. «Конечно, стирку и уборку я не очень люблю, а вот другие дела мне по душе». «Какие же?» Мама наклонила голову. «Нэнси так занята на станции, что я все чаще работаю наверху». «И тебе нравится?» — тихо спросила мама. «Наверху, в большом красивом доме». Я кивнула. «А что именно тебе нравится?» «Ходить по прекрасным комнатам, украшенным хрупким фарфором, картинами и гобеленами». Слушать, как Ханны и Эмилин мечтают и шутят, поддразнивают друг друга. Я вспомнила внезапную мягкость мамы и внезапно поняла, как ей угодить. «Там я чувствую себя счастливой», — объяснила я. «И надеюсь, когда-нибудь стать не просто горничной, а настоящей камеристкой». Мама нахмурилась. «Что ж, камеристка — совсем неплохая работа для девушки». Каким-то странным голосом согласилась она. «Но счастье? Счастье у каждого свое. В чужом саду не сорвешь». На обратном пути я никак не могла выкинуть мамины слова из головы. Ясное дело, она, как обычно, говорила о том, чтобы я помнила свое место, что я могу найти счастье лишь среди углей кухонного очага, а уж никак не среди жемчугов хозяйкиного будуара. Но ведь Хартфорды не какие-нибудь чужаки. Что случится, если я стану счастлива, работая на них, слушая их разговоры, заботясь об их прекрасных платьях? И вдруг меня осенило. Да она ревнует. Мама просто завидует мне, моей работе в Ривертоне. Наверное, она прислуживала Пенелопе, матери девочек. Да, точно. Потому она и расстроилась из-за моих разговоров о повторной женитьбе мистера Фредерика. А я теперь служу там, где она была счастлива, и напоминаю ей о жизни, которую ее вынудили оставить. Хотя, почему вынудили? Ханна сказала, что у леди Вайолет когда-то работали семьи. И потом, если мама так ревнует меня к своему бывшему месту, почему она так настаивала, чтобы я его заняла? Я злобно пнула ком грязи, отлетевшей от копыта какой-то лошади. Все бесполезно. Мне никогда не распутать тех загадок и тайн, что наплела между нами мама. А если она не хочет ничего объяснить и читает мне туманные проповеди о своем месте и несчастливой участи, что, по ее мнению, я должна ей отвечать? Я глубоко вздохнула. Вот и не буду. Мама не оставила мне выбора, кроме как идти своей дорогой. Что же, отлично. Если для этого требуется забраться по служебной лестнице, этим и займемся. Я вынырнула из обсаженной деревьями аллеи и на миг затормозила перед домом. Солнце садилось, Ривертон накрыла тень. Огромным черным жуком примостился он на холме, поникший под грузом жары и постигший его беды. И все-таки меня накрыло теплое чувство уверенности. Первый раз в жизни я почувствовала себя независимой. Где-то по дороге из деревни в Ривертон меня покинуло привычное ощущение, что если я не буду крепко держаться за что-нибудь, меня снесет. Я вошла в дом с черного хода и двинулась по полутемному коридору. Шаги гулко отдавались от прохладного каменного пола. В кухне стояла тишина. Там еще пахло тушеным мясом, но слуги уже разошлись. За моей спиной в столовой громко тикали часы. Я заглянула туда. Тоже пусто. На столе стояла одинокая чашка с блюдцем. А куда же делся тот, кто из нее пил? Я сняла и повесила на крючок у двери шляпу, оправила платье. Вздохнула. Звук шумно разнесся по пустой кухне. Я усмехнулась. Первый раз в жизни я была под лестницей совершенно одна. Я посмотрела на часы. У меня оставалось еще полчаса свободного времени. Можно выпить чаю. Тот, которым угощала меня мама, оставил горький осадок. На плите стоял чайник, еще теплый, под стеганым чехлом. И только я успела взять чашку, как в кухню ворвалась Нэнси. Увидев меня, она вытаращила глаза. «Там Джемайма», — сообщила она, — «рожает». «Как? Ведь ребенок должен появиться только в сентябре», — опешила я. «Наверное, ему об этом забыли сказать», — буркнула Нэнси, кидая в меня небольшим полотенцем. «Отнеси это и миску теплой воды наверх. Я больше никого не нашла, а кто-то же должен позвать доктора». «Так я же не в форме». «Думаю, роженице и ребенку будет все равно», — отрезала Нэнси, исчезая в буфетной, где стоял телефон. «И что я ей скажу?» — спросила я у пустой комнаты, у полотенца, у себя самой. «Что я сделаю?» Из-за двери высунулась голова Нэнси. «Откуда я знаю? Придумай что-нибудь». Она неопределенно махнула рукой. «Скажи, что все будет хорошо. С Божьей помощью так оно и будет». Я повесила полотенце на плечо, налила в миску теплой воды и пошла наверх. У меня немного дрожали руки. Часть воды пролилась на ковер в коридоре, оставив на нем темные пятна. Перед дверью в комнату Джемаймы я заколебалась. Оттуда донесся сдавленный стон. Я глубоко вздохнула, постучала и вошла. В спальне царила темнота, если не считать узкой полоски света, пробивавшейся между слегка разошедшимися занавесками. Вдоль нее танцевали пылинки. В центре комнаты стояла большая кровать с пологом на четырех столбиках. Джемайма лежала молча, но дышала с трудом. Я тихо подошла к кровати и неуверенно остановилась рядом. Поставила миску на маленький журнальный столик. Джемайма снова застонала, и я прикусила губу, не зная, чем помочь. «Тише, тише», — сказала я ласково. Таким голосом мама баюкала меня, когда я болела скарлатиной. «Тише». Она вздрогнула и несколько раз коротко всхлипнула, будто ей не хватало воздуха. «Все будет хорошо», — продолжала я. Намочила полотенце, сложила его в четверо и положила ей на лоб. «Джонатан», — с невыразимой нежностью прошептала Джемайма. «Джонатан». Ответить тут было нечего, и я промолчала. Снова послышались стоны, вскрики. Джемайма вздрагивала, утыкаясь лицом в подушку. Пальцы ее беспокойно мяли простыню. Понемногу она успокоилась. Дыхание выровнялось. Я сняла полотенце с ее лба. Оно уже нагрелось, и я снова окунула его в миску. Выжила, сложила и потянулась, чтобы положить обратно. Джемайма открыла глаза, заморгала, рассматривая меня в темноте. «Ханна!» — выдохнула она. Меня и поразила, и обрадовала ее ошибка. Я открыла было рот, чтобы разуверить Джемайму, и промолчала, так как она порывисто схватила меня за руку. «Я так рада, что это ты!» — она сжала мои пальцы и прошептала. «Мне страшно. Я ничего не чувствую». «Все в порядке», — ответила я. «Ребенок просто отдыхает». Мои слова ее успокоили. «Да», — согласилась она. «Так всегда бывает. Я просто не готова. Слишком рано». Джемайм отвернулась и заговорила так тихо, что мне пришлось нагнуться, чтобы расслышать. «Все хотят, чтобы это был мальчик, а я больше не могу. Не могу потерять еще одного». «Все будет хорошо», — шепнула я, искренне надеясь, что так оно и будет. «На моей семье лежит проклятие», — не поворачиваясь, продолжала она. «Мать предупреждала меня, а я не хотела слушать». «Бредит», — решила я. Не выдержала горя и ударилась в суеверие. «Никаких проклятий не бывает», — мягко возразила я. Джемайма издала нечто среднее между всхлипом и смехом. «Бывает. Это та же самая болезнь, что унесла жизнь сына нашей дорогой королевы. Проклятая гемофилия». Она помолчала, провела рукой по животу и повернулась ко мне лицом. «Но, девочек, проклятие минует». Отворилась дверь, в комнату шагнула Нэнси. За ней вошел худой мужчина средних лет с серьезным и строгим лицом. «Доктор», — поняла я, хотя это не был доктор Артур из деревни. Зажгли лампу, взбили подушки, Джемайму уложили поудобнее. Я поняла, что больше не нужна, и выскользнула из спальни. День перетек в вечер, вечер в ночь. Я ждала, надеялась и волновалась. Время ползло невероятно медленно, хоть я и была загружена до предела. Подавала ужин, готовила постели, собирала стирку на завтра. А мыслями была там, с Джемаймой. В конце концов, когда в кухонное окно падали с востока последние лучи заходящего солнца, с лестницы с грохотом сбежала Нэнси с полотенцем и миской в руках. Мы только что поужинали и сидели вокруг стола. «Ну?» — прижав к груди носовой платок, спросила миссис Таунсенд. «Значит так». Нэнси бросила миску и полотенце на скамейку и повернулась к нам, не в силах сдержать улыбки. «Ребенок родился в 8:26. Маленький, но здоровенький». Я затаила дыхание. «К сожалению», — закатив глаза, продолжала Нэнси, — «это девочка». В 10:00 вечера я забрала из комнаты Джемаймы поднос с ужином. Она спала. Маленькая Гита, уже спеленутая, лежала рядом. Перед тем, как выключить настольную лампу, я задержалась, рассматривая крошечную девочку. Надутые губы, светлый пух на голове, плотно зажмуренные глаза. Не наследница, а просто ребенок, который будет жить, любить и расти. И когда-нибудь, наверное, обзаведется собственными детьми. Взяв поднос, я на цыпочках покинула спальню. Лампа в руке неровно освещала мрачный коридор, так что на фамильных портретах, развешанных по стенам, плясала моя тень. В то время как самая младшая представительница рода Эшбери посапывала за закрытой дверью, ее многочисленные предки несли бессменную службу, глядя на темный дом, которым когда-то владели. Я добралась до вестибюля и заметила, что из-под двери гостиной пробивается тонкая полоска света. За треволнениями вечера мистер Гамильтон забыл потушить лампу. Слава богу, что я это заметила. Несмотря на радость от рождения внучки, леди Вайолет пришла бы в ярость, узнав о столь вопиющем нарушении правил. Я отворила дверь и остолбенела. В кресле отца, закинув ногу на ногу и опустив голову так, что лицо скрывалось в тени, сидел мистер Фредерик, новый лорд Эшбери. В левой руке он держал листок, который я тут же узнала по виденному утром рисунку. Письмо Дэвида. То самое письмо, которое читала вслух Ханна, и которое так рассмешило Эмилин. Плечи мистера Фредерика дрожали, и сперва я подумала было, что он тоже смеется. А потом услышала звук, который с тех пор так и не смогла забыть. Никогда не забуду. Стон. Глухой, мучительный, страшный, полный безнадежной тоски. Я застыла на пороге, не в силах двинуться. Невольный свидетель безысходного горя. Потом попятилась и бесшумно закрыла дверь. Стук в дверь возвращает меня к реальности. На дворе 1999, и я в своей комнате в Вереске держу в руках фотографию, с которой смотрят забытые лица. Юная актриса сидит на жестком коричневом стуле и накручивает на палец кончики волос. Интересно, сколько я отсутствовала? Гляжу на часы. 10 с небольшим. Разве это возможно? Разве возможно, чтобы отворились подвалы памяти? Вышли наружу события и люди далекого прошлого? А тут прошло совсем немного времени. Дверь открывается, возвращается Урсула. За ней входит Сильвия с серебряным подносом в руках. Надо же, обычно она берет пластмассовый. «Простите», — говорит Урсула, усаживаясь на кровать. «Обычно я так не делаю. Вопрос был неотложный. Сперва я не понимаю, о чем это она. Потом замечаю у нее в руке мобильный. Сильвия подает чай и обходит мое кресло, чтобы вручить дымящуюся чашку Кэрри. «Надеюсь, вы не стали меня дожидаться?» — спрашивает Урсула. «Мы уже почти закончили», — улыбается Кэра. «Правда?» Урсула недоверчиво раскрывает глаза под густой челкой. «Не могу поверить, что я пропустила целое интервью. Мне так хотелось послушать воспоминания Грейс». Сильвия кладет руку мне на лоб. «Вы плохо выглядите. Дать лекарство?» «Я прекрасно себя чувствую», — отвечаю я. Сильвия недоверчиво приподнимает бровь. «Просто замечательно», — повторяю я, стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже. Сильвия хмыкает. Качает головой, показывая, что умывает руки. «Пожалуйста, делайте, что хотите». Не могу поклясться, но, по-моему, она уверена, что я попрошу таблетку, едва только гости выйдут на улицу. И, наверное, так оно и будет. Кэра делает глоток зеленого чая и ставит чашку на столик. «Здесь есть туалет?» Я чувствую, как Сильвия буравит меня глазами. «Сильвия, проводи, пожалуйста, Кэру в коридор», — прошу я. Та едва сдерживает радость. «Конечно», — кивает она, стараясь говорить как можно приветливее. «Сюда, пожалуйста, мисс Паркер». Когда они выходят, Урсула улыбается мне. «Спасибо, что пообщались с Кэрой. Она дочь одного из продюсеров, поэтому приходится уделять ей особое внимание». Урсула оглядывает на дверь и, понизив голос, добавляет. «Неплохая девочка, хоть и немного бесцеремонная». «Мне так не показалось». «Это все родители-кинобоссы», — смеется Урсула. «Их детки только и видят, что слава, восхищение, богатство. Кто осудит их за то, что они рвутся к той же цели?» «Действительно». «И все же я собиралась побыть рядом, сыграть роль Дуэньи». «Если вы не перестанете извиняться, я и впрямь заподозрю, что вы натворили что-то ужасное», — говорю я. «Вы прямо как мой внук». Урсула смущается, а я замечаю, что в ее темных глазах поселилось беспокойство, которого не было раньше. «Вы уладили свои проблемы?» — спрашиваю я. «По телефону». «Да», — вздохнув, кивает она. Несколько секунд мы согласно молчим. Я жду продолжения. За долгую жизнь я выучила, что тишина — лучший друг доверия. «У меня есть сын», — грустно улыбнувшись, говорит Урсула. «Финн». В прошлую субботу ему стукнуло 3. Она отводит глаза и нервно крутит в руках чашку. «Мы с его отцом никогда не были...» Она постукивает пальцем по ободку и снова глядит на меня. «Мы с Финном живем одни, а сейчас звонила мама. Она смотрит за ним, пока я снимаю кино. Он упал». «Но с ним все в порядке?» «Да, всего лишь растянул запястье. Уже был врач, наложил повязку. Обошлось». Урсула снова пытается улыбнуться, но ее глаза наполняются слезами. «Простите, что это со мной? Сама не пойму, чего я плачу». «Вы просто испугались, а потом почувствовали облегчение». «Да», — кивает Урсула, ставшая вдруг очень юной и хрупкой. «А еще вину». «Вину?» «Да», — подтверждает она, впрочем, не уточняя. Достает из сумочки салфетку, вытирает глаза. «С вами так легко? Вы похожи на мою бабушку». «Наверное, у вас чудесная бабушка». «Да», — смеется Урсула. «О, Господи, что это я? Грейс, простите, что вываливаю на вас мои проблемы». «Опять извиняетесь? А ну-ка, хватит». За дверью слышатся шаги. Урсула поднимает глаза, сморкается. «Тогда позвольте хотя бы поблагодарить вас за то, что согласились нас принять, поговорили с Кейрой и выслушали меня». «Я была рада вас видеть», — отвечаю я и с удивлением понимаю, что говорю правду. «Ко мне редко кто заходит в последнее время». Дверь открывается, Урсула встает и целует меня в щеку. «Я скоро еще загляну», — обещает она, ласково пожимая мне руку. «И я почему-то радуюсь».